Вот так со мной моя совесть. И пусть решает. Я вот брошу все и уеду в Сибирь. Господи, куда ехать? Да зачем бы это в такую даль? А здесь от чего близко? Ну, все-таки от людей. От каких людей? От грабителей? От клеветников? От предателей? Уж не хочешь ли, чтобы я к князю Волковскому пошел, да у него прощение попросил? Вот, Ванечка, завтра принаряжусь, припомажусь. Анна Андреевна манишку новую приготовить. К такому же лицу нельзя иначе. Перчатки для бонтона купить, да и пойти к его сиятельству. Батюшка, кормилец, отец родной, прости и помилуй, дай кусок хлеба. Жена, дети малые, ты этого хочешь, что ли? Я ничего не хочу, так с дуру сказала. Прости, коль в чем досадила, да только не кричи. Знаешь, Ваня, мне жаль, не хотелось бы говорить, но настало время, я должен объясниться откровенно, без закорючек, как следует всякому прямому человеку. Я хочу сказать при тебе громко, так, чтобы другие слышали, что весь этот вздор, все эти слезы, вздохи моели, то, что я вырвал из своего сердца, может быть, с кровью и болью, никогда в мое сердце не воротится. Да, я сказал, я так и сделаю. Понимаешь, меня именно бесит, что меня, как дурака, все считают способным иметь эти слабые чувства. Думают, что я с ума схожу от горя вздор. Я отбросил, я забыл эти чувства. Для меня нет воспоминаний. Да, да, да. Николай Сергеевич, неужели вам не жаль, Анну Андреевну? Ну, посмотрите, что вы с ней делаете. Не жаль, Ваня, потому что в моем же доме составляются заговоры против поруганной моей головы за развратную дочь, достойную проклятий и всяческих наказаний. Батюшка Николай Сергеевич, не проклинай все, что хочешь, только дочь не проклинай. Прокляну. Потому что от меня, поруганного, обманутого, требует, чтобы я шел к этой проклятой и просил у нее прощения. Эти меня мучают каждодневно. Денные ножны, слезами, вздохами, глупыми намеками меня хотят разжалобить. Вот смотри, Ваня, вот тут выписки из моего дела. Вот по этому делу выходит, что теперь я вор, что я обманщик, что я обманул своего благодетеля. Из-за нее я опозорен. Обесчещен. Вот смотри его. А, медальон с портретом. Он у тебя. Ты нашел его, голубчик мой. Так ты ее еще любишь. Навеки. Будь проклята. Будь проклята. Навеки. Господи, ее. Проклята. Ее мою Наташу. Ее личико топчет проклята. Ногами. Ногами. Тиран. Бесчувственный гордец. Прости ее, голубчик, врати ее в родительский дом. Нет, никогда, ни за что, нет. Я пришел к Наташе уже поздно. Ваня, ну, наконец-то! А я уж думала, ты не придешь. Не заболел ли? Нет, не заболел. Ну, что случилось? Что с тобой, Наташа? Ничего не случилось, а что? Что же, Алеша еще не был? А, нет, он вечером там. Да что ж ты, Ваня, садись, должно быть, устал. Хочешь чаю? Ну, что ты так смотришь на меня, Алеша? Ой! То бишь, Ваня. Я смотрю теперь на твою улыбку. Где ты взяла ее? Вот ты похудела, Наташа, а волосы твои стали еще гуще. А что это у тебя за платье? А, это еще у них сделано, да? Как ты меня любишь, Ваня. Ну, а ты-то? Что ты теперь делаешь? Как твои-то дела? Да я все роман пишу. Да тяжело не дается. Вдохновение выдохлось. Я уж думаю бросить роман и придумать повесть, чтобы без мрачного направления. Все должны веселиться, радоваться. Но трудно. Трудно. Ваня? Да? Я просила тебя за делом. Ну, что такое? Я расстаюсь с ним. Надо кончить с этой жизнью. Нет, я люблю его бесконечно, а между тем выходит, что я ему первый враг. Жениться он на мне не может, он не в силах пойти против отца. Я должна приискать средства, чтобы ему было легко оставить меня без угрызений совести. Вот что меня мучит, Ваня. Наташа, друг мой, неужели ты серьезно думаешь, что у тебя достанет силы на разлуку? Достанет, достанет. Нет, если бы я, наверное, знала, что он любит ее, я бы решилась. Но тяжело, Ваня, когда он сам первый забудет меня. Какая это мука. Знаешь, Ваня, пойдем туда. Проводи меня. Полно, полно, Наташа. Нет, нет, нет, пойдем. Я ведь тебя только и ждала, Ваня. Ты меня должен проводить. Там сегодня вечер, он там. Пойдем. Пойдем. О, явился, солнце красное. Откуда такое явился? Ну, иди, иди. Меня от тебя не подмаслит. Боже мой, кто там? Ну, ступай, чего ж ты стоишь? Ну, я и пойду, я никого не боюсь. Ну, ступай, прыток ты будешь. Ну, и пойду. Ну, ступай, ступай. Ну, и пойду. Наташа, можно к тебе? Наташа, послушай, я тебе сейчас все расскажу. Нет, нет, нет, нет, нет, не надо. Лучше дай руку. И кончено, как всегда. Но ведь ты теперь там. Тебя ведь теперь туда звали, как же ты здесь? Да ну, я и был там, но я оказался больным и уехал. Наташа, послушай, я тебе сейчас все объясню, только я, ей-богу, ни в чем не виноват, ни в чем. Ох, не тебе вы хитрить. Наставишь, что ли, самовар? Ну ладно, ладно, ступай, Мавра. Ступай. И позволь тебе заметить, ты ужасно, Мавра, передо мной забываешься. Забываешь. Где я был эти 5 дней, я вам сейчас все расскажу. Кланяйся. Ну, потом, в ноги кланяйся, ниже кланяйся, кланяйся. Ну, я же был у отца. И все высказал. Что? Что ты высказал? А то, что я не хочу никакой другой невесты. Что у меня есть своя, это ты. Ну, то есть я прямо ему этого не высказал, но приготовил его к этому. Ну, это в сторону. Вот что главное. За эти дни я очень сошелся с Катей. Катерину Федоровну я знал еще с прошлого года. Ну, ничего не разглядел тогда в ней. Просто ты тогда любил меня больше, оттого и не разглядел. Ни слова, Наташа. Ах, если бы ты только знала Катю. Это ведь нежная, ясная, голубиная душа. Хорошо, не буду ничего говорить, не буду хвалить ее. Скажу только одно. Я решил все рассказать Кате. Что? Что рассказать Кате? Ну, слушайте, слушайте, Иван Петрович. Слушай, слушай. Я просто объявил Кате, что хоть нас и хотят сосватать, но наш брак невозможен. И что она одна может спасти меня. Я рассказал ей всю нашу историю, как ты для меня бросила свой дом, как мы теперь мучаемся, боимся всего. Ну, чтобы она сама взяла нашу сторону и прямо сказала бы мачехе, что не хочет идти за меня. Ну, что в этом все наше спасение. Она благодарила меня, что я не усомнился в ней и дала слово помогать нам всеми силами. А когда она узнала, что я тебя 5-й день не видел, так тотчас же стала гнать меня к тебе. Ах, Наташа, голубчик, вы обе созданы быть одна другой сестрами и должны любить друг друга. Ты знаешь, я каждый вечер сравниваю вас между собой. Которая же из нас выходила лучше? Иной раз ты, а другой она. Но ты всегда улыбалась. Ну ты же мое все! Там вот спрашивают тебя. Пожалуй-ка! Кто меня теперь может спрашивать? Сам идет! Князь! Наташа, не бойся. Ты со мной. Я не позволю тебя обидеть.